8. Главное, что мне хотелось сейчас сказать – презерватив. Я не хочу лечиться от той гадости, которой вы меня заразите. Но мое реальное сознание и то, во что я превратилась под действием гипноза, веществ и черт знает еще чего, слишком уже разошлись, и все, на что меня хватило, был хрип. Ма-а-а-а. А-а-а-а. А-а-аксим. Миха-а-а. А-а-а. Сойдет. Безбашенно улыбаясь, заявил он, погрузил свою пятерню в мои волосы и прижал щекой к столу. Мое лицо терлось о какие-то ведомости. Я даже могла бы разглядеть оценки, если бы скосила глаза, но мне понятно, было не до этого. Потому что как раз в тот момент Чельцов вдвинулся внутрь меня, растягивая и раздвигая сжавшееся влагалище. Там было влажно, а он был такой горячий, что я остро и сильно почувствовала, как он нанизывал меня на себя. Беременности я не боялась, принимала таблетки. Но Лёшка все равно всегда пользовался презервативом, боясь, что я залечу. Это был первый раз в моей жизни, когда в меня входил совершенно голый член. Он был такой горячий, что я заелозила, вертя жопой от невыносимого какого-то ощущения. Но Максим словно не замечал этого. Достигнув предела, он замер на мгновение и таким же текучим плавным движением потянул член из меня обратно, выворачивая наизнанку. Мои чувства орали, что так нельзя, что это какой-то чужой мужик трахает меня прямо на своем столе через 5 минут после того, как вообще меня увидел. Но коктейль в мозгах требовал подчиняться. Мысленно я все-таки сказала эту фразу, пробормотала, произнесла, и он делал ровно то, о чем я попросила, засаживал мне по самые яйца. Глубоко, ох, как глубоко и жарко, и лицо мое пылало, я хватала губами воздух, потому что никогда в жизни не ощущала такого всеобъемлющего натяжения. А когда он снова шлепнулся яйцами об меня, добив до конца, что-то больное и сладкое разлилось по телу. «Какая ты глубокая и тесная, просто пещера чудес!» – пробормотал он, прижимаясь ко мне всем телом. «Сладкая горячая девочка». Чельцов перехватил мое горло и заставил изогнуться, запрокидывая голову далеко назад. Он поймал мои губы своим ненасытным ртом, шлепнул меня позаду, да так, что в комнате аж зазвенело, и вдруг, будто сорвавшись с цепи, начал размашисто трахать меня, вывернутую в этой чудовищной позе. «Горячая, плохая девчонка, будешь знать теперь, как дразнить меня, будешь, а?» Он вбивался внутрь моего тела, завоевывая и забирая себе то, что принадлежало до сих пор только одному мужчине. «Скажи, что тебе нравится, Волкова, ну! Скажи же!» Я не могла сопротивляться прямому приказу, тем более, что моя разумная часть была в таком ошеломлении, что отдала все управление телом, инстинктом и рефлексом. «Мне очень нравится!» Захлебываясь в такт его движением, пробулькала я сквозь стиснутое его пальцами горло. Максим застонал, захрипел, еще ускоряясь, и стол под нами, кажется, начал потихоньку сдвигаться с места. «Горячая девочка, где ты раньше-то была? Почему ко мне ходили сплошь меркантильные твари отсосать за зачет? Что же ты раньше не приходила, а?» «А?» Словно реально желая знать ответ, он заломил мои руки за спину, как пленной партизанке, и, продолжая яростно трахать меня, задрал тугую маечку на моих сиськах и с оттяжкой шлепнул по ним. Резкая хлесткая боль обожгла кожу, я дернулась, пытаясь уползти вперед, и на несколько секунд очнулась от морока. Голова прояснилась, и я осознала происходящее. «Что со мной? Что ты елозишь по мне, горячая штучка?» С какой-то отчаянной яростью прошипел Максим мне на ухо. «Хочешь еще разок?» «На!» И снова обжигающий удар, пришедшийся на соски. Я всхлипнула, ахнула, непроизвольно сводя бедра, и Чельцов мгновенно среагировал, влупив на этот раз по жопе. Замер, медленно потянув из меня тугой тяжелый член, умело и ловко расстегнул застежку на юбке и потянул ее вниз, снова присаживаясь на корточки. Он гладил, целовал и кусал мою попу, оставляя на ней яркие болезненные следы, и делал это с таким энтузиазмом, что даже меня это непроизвольно заводило. Даже ту часть, которая не хотела подчиняться, но вынужденно смотрела этот отвратительный спектакль. Он выпрямился, резко хлопнув двумя руками по моим ягодицам, зазвеневшим горячей болью и с болезненным любопытством спросил. «Нравится?» «А так?» И снова вдвинул член внутрь, сдавил ладонью грудь, оттянул рукой волосы до брызнувших слез и прикусил мою шею. Я металась, не понимая, что должна отвечать, но он и не ждал ответа. Он трахал меня в своем темпе, вертел, как хотелось, и под конец снова ухватил за горло, роняя на колени. «Не могу выбрать, куда тебе кончить», — пожаловался он. «Хочется накачать тебя спермой, залить с ног до головы, такая ты жаркая». «Ну?» «Соси». И в мой хрипящий рот ворвался член, еще пахнущий моими собственными соками. Я не успела даже испытать отвращение, как он резко вдвинул его несколько раз и выдернул, короткими выстрелами, покрывая мои губы терпко пахнущим семенем. «Мы ведь еще встретимся?» «Да? Да?» — бормотал он, водя головкой по моим губам. «Да!» — вынужденно соглашалась я. «Оближешь его?» «Да? Да, да, да!» И я подчинялась, слизывая все до последней капли. «Придешь завтра?» Уже без вопросительных интонаций потребовал он, напоследок шлепнув меня членом по лицу и резко оттолкнул, с улыбкой наблюдая, как я с трудом поднимаюсь на ноги, глядя на него мутным взглядом. «Нет», — заявила я, подбирая свою юбку. Не такой уж он и ловкий, молния была сломана. «В смысле?» Серо-голубые глаза мгновенно сощурились. Взгляд у Чельцова стал нехороший. «Волкова, ты не поняла? За курение можно и вылететь. Ты чего вдруг ломаться надумала после такого грандиозного траха? У меня парень есть». Я натянула юбку через ноги и одернула тесную маечку, чуть не зашипев от боли, когда ткань проехалась по ноющим соскам.